257. Средство предотвратить любое нежелательное явление заключается в том, чтобы разрушить его мысленно, как ядро разрушает надвигающийся смерч. Мысленное разрушение существующего явления перерезает корни, питающие его, дающие ему возможность существовать. Ни одно явление в мире физическом не может существовать, не имея своего противовеса или основания в мире тонком, породившем его в мир материальный. Уничтожение астральной формы явления означает его физическую смерть в мире земном. Можно уничтожить любое явление, даже не прикоснувшись к нему рукой. Физическое явление существует в разрезе настоящего, астральное – во времени. Уничтожая временно длительную форму вещи, пресекаем возможность его краткого бытия в разрезе физического мира. Завтрашнего дня нет в настоящем. Сегодняшний день предшествуется его астральной формой, существующей в будущем. Уничтожая эту форму, имеющую свое бытие в астральном мире, мы лишаем его возможности уявиться в сфере материальной. Или же, рождая в тонком мире образ желаемого явления, мы тем самым утверждаем в нем свои будущие его корни, которые дадут ростки неотменно в один из моментов настоящего. Потому рано или поздно помысленное однажды даст реальную земную форму. Кристалл, порожденный энергией, не может не уявиться на земле, ибо это закон мысли, быть уявленной на земле – во что бы то ни стоило. Мысль, существующая вне времени, царствует над краткостью временного существования тем, что тотчас же проявляется, как только притянутся элементы, нужные для ее проявления, которые она магнитную силою своею неустанно коагулирует в пространстве. Потому знающий этот закон, его непреложность, может без всякого усилия, холодным, точным, спокойным сосредоточением, создав желаемый облик грядущего, выявить его для утверждения в земной жизни или физических условиях. Страшно, непреодолимо, мощно действие мысли незримой, тихой, неслышной и неотвратимой, как судьба. Приказ мысли выполняется всегда. Если отдающего знает закон, и не вносит неуверенным в законе мышлением своим, мешающим неуклонному выполнению его элементы сомнений, колебаний неустойчивости, которые также неминуемо воплощаются в материи, нарушая монолит непреложности. Исполнению мысленного приказа вредит не слабость приказа, но именно неустойчивость незрелого сознания, подрывающего действие движения закона. Колесо исполнения непреложно, и лишь мысль его породившая может и часто ослабляет его поступательное движение. Можно мыслью строить и разрушать, но лишь мыслью, не знающей ни сомнений, ни колебаний. Царственная мощь мысли есть знание архата.